Глава 29. Нара Фоминск. Встреча со своими. Встретивший Костю и его группу дежурный офицер проводил их в штаб и коротко объяснил. «Все начальство сейчас на экстренном совещании с офицером из Кубинки. Подождите в столовой, это ненадолго». Но до столовой они так и не дошли. Двери кабинета командира распахнулись, и оттуда вышла группа человек 5. «Константин?» Окликнул меня мужчина в горке без знаков различия. «Майор Селиванов», – представился он, крепко пожав руку. «Давайте ко мне». «И вы тоже», – обратился он к уже расходящимся офицерам. Мы вошли в кабинет и расселись. Селиванов не тратил времени на прелюдии. «В Кубинке форс-мажор. Послезавтра на них планируют атаку. Бандиты и мутанты. Всеми силами. Мы готовим отряд, но этого недостаточно. Тут нужно другое решение». Он кивнул в сторону крепкого мужчины в горке, сидевшего за столом. «Выдвигаетесь с Мартыном на Кубинку. Он по дороге введет вас в курс деталей. На этом все. Заправитесь и вперед». Все поднялись. На выходе Селиванов задержал меня на секунду. «Не обессудьте, что не сели и не поговорили. Сами понимаете. Разрулим и найдем время». «Понимаю. Еще будет время, наговоримся», — ответил я. «Мартын», — протянул руку офицер из Кубинки, — «позывной. А вообще, я капитан Мартынов. Мы с Кошмаром служили вместе». Не дожидаясь ответа, он продолжил: «Поехали, заправимся и к нам, в Кубинку. По дороге в мою машину садитесь, расскажу что да как». Они двинулись к выходу из штаба. Заправка была недалеко, добрались до нее быстро. По пути я коротко сообщил своим, что планы меняются. «После заправки пойдем дальше». «Кучеряво живете». Мартын обошел джип, пока Саня заливал горючее. «Мартын, давай к нам лучше, чтобы два раза не повторять», — предложил я. «Хорошо, я своих предупрежу и вернусь», — кивнул капитан. Минут через 10 «Тигр» и «Мерседес» выехали в сторону Кубинки. Мартын сел впереди, рядом со мной, а Саня, Вася и Настя устроились сзади. Мартын оказался человеком открытым и веселым. Быстро нашел общий язык со всеми. «Я тебя спросить хотел. Кошмар, это кто?» «Как кто?» Мартын удивленно посмотрел на меня. «Серега. Это его позывной». «Я не знал. Он же ушел еще до моего прихода сюда», — сказал я, поворачивая на перекрестке за «Тигром». «Да ничего, сейчас приедем и познакомишься. Кошмар, классный мужик. Они с профессором в баню сегодня хотели. Да вот... ситуация случилась». Я резко ударил по тормозам. Колеса взвизгнули на гравии, и всех в салоне чуть не бросило вперед. «Ты чего?» Мартын уставился на меня, прищурившись. «Забыл что-то?» «Сергей и профессор. Они живы?» «Они в Кубинке?» — спросил я, и слова эти сами вырвались, будто выстрел. Мартын нахмурился на секунду, потом кивнул, даже чуть усмехнулся. «Живы, живы. Серега конвой перебил, вытащил профессора и привез к нам. Все с ним нормально. Я почувствовал, как что-то тяжелое слетело с груди». «Спасибо, Мартын». Я хлопнул его по плечу, по-дружески, но крепко, и снова дал газу. За окном медленно проплывали заросшие поля и редкие деревни, где дома стояли с заколоченными окнами. На обочине мелькнули два мужика с мешками за спиной. Шли в сторону леса, даже не глядя на нас. Машина шла ровно, мотор мурлыкал, а в голове уже крутились воспоминания, что нужно передать Сергею, а что профессору. Хотя все сообщения для них сохранены и записаны на планшете. Дорога до Кубинки пролетела незаметно. Для меня она была внове. Каждая проселка, каждое заброшенное село цепляли взгляд. Мартын, сидевший рядом, все время что-то рассказывал, перескакивая с одной истории на другую. Саня пару раз так смеялся, что уронил автомат между сидений. А Настя слушала, улыбалась, но больше смотрела в окно, словно старалась запомнить все до мелочей. Мы увлеклись и не заметили, как впереди выросли серые бетонные надолбы блокпоста. За ними уже маячили силуэты в форме. Сердце у меня непроизвольно ухнуло. Ведь за этим шлагбаумом я встречу тех, кто пришел из моего мира. Для Насти же это была первая возможность увидеть кого-то оттуда, И я краем глаза заметил в зеркале, как она тоже чуть подалась вперед, вглядываясь в лица на посту. Нас пропустили без лишних вопросов. На посту лишь коротко проверили документы и кивнули. «Свои», – бросил один из бойцов, пропуская нас через шлагбаум. Дальше улицы петляли между невысокими домами и дворами, в которых, несмотря на ночь, жизнь текла своим чередом. Военная техника, солдаты, какие-то перемещения и рабочая суета, как в муравейнике. Кубинка жила, и это чувствовалось в каждом дворе. «Приехали», — сказал Мартын, когда тигр свернул и остановился у серой пятиэтажки. Он с улыбкой махнул рукой. «Штаб кубинского гарнизона». Он произнес это с такой гордостью, будто говорил о крепости, удерживающей весь мир на своих плечах.